Глава третья. «Стой! Стой, говорю!» — кричал я вслед убегающей девушке. На вид ничего особенного в ней не было. Шатенка, не старше 20 лет, невысокая, одета в платье до колен и с платком на голове. Так посмотришь со стороны, типичная молодая вдовушка какого-нибудь горожанина. Она и была вдовой, черной. За свою недолгую жизнь успела дважды выскочить замуж, после чего, примерно через пару месяцев, ее мужья покидали мир, встречаясь с предками. И ведь не красавица, просто милая и скромная с виду, а ведутся на нее как бы не больше, чем на роскошных и фигуристых красоток. Раскусили ее натуру дети второго мужа. По их же наводке, вместо несчастного случая о выпадении мужчины из окна, было возбуждено дело об убийстве. И раскрыто. Дамочку осудили на 10 лет работы в питомниках и отправили в составе конвоя на остров Магии, где контрабандисты освободили ее и других таких же заключенных. По словам других, уже пойманных преступников, всем заключенным предлагали работать на контрабандистов, либо предоставить выкуп за свое освобождение. В силу бедности большинство соглашалось на первый вариант. «Быстрая какая!» Согнувшись пополам и пытаясь восстановить дыхание, прошептал я. Сбежавшую вдову я застал на подступе к доходнику, в котором жил ее первый муж. Квартира хоть и не принадлежит самой преступнице, но она смогла договориться с хозяином доходника, чтобы жилплощадь после ее переезда в дом второго мужа сдали в аренду определенным людям. Узнал я ее сразу, благо портрет, приложенный к делу, был нарисован очень хорошим художником. А она ничуть не изменилась и даже не попыталась как-то замаскироваться. И надо же было ей поймать мой радостный взгляд, в котором плескалось узнавание. Да еще и знак стажера с рукава я не снимал. Наоборот, перед выходом из дома специально надел, чтобы потом не забыть. Вот и рванула она от меня, бросив корзинку с едой, пуще зайца. Но ее несчастье, когда она завернула за угол, то врезалась в патруль стражи. А те сейчас с бегающими людьми не церемонятся. Сначала хватают, а потом уж разбираются, кого схватили. «Это почему вы за ней гонитесь, уважаемый?» Крепко держа девушку за локоток, спросил у меня дюжий стражник. «Она преступница. Сбежала около недели назад. Вот», — достала я из кармана портрет вдовы. «На обороте все о ней написано». Не отпуская девушку, стражник взял свободной рукой листок и вгляделся в портрет. Сравнил с оригиналом, а потом и оборот прочитал. «Вон оно как!» — протянул страж. «У вас веревка есть, чтобы ее связать? Али помочь?» «Есть!» — кивнул я, доставая из кармана куртки штатный обрезок. «Спасибо, я сам». «Ну как успехи?» — первым делом спросила Лионелла, когда я к обеду вернулся в управление. «Результат есть, но скромный. Одна заключенная нашлась. И я ее даже задержал, хотя и пришлось побегать. Сейчас в камере сидит. А вот 4 других адреса ничего не дали». «Ты бегал за заключенной?» — подняла удивленно бровь наставница. «Ты же женился недавно. Неужели тебе одной девушки мало?» «Вот вам лишь бы посмеяться. А я, между прочим, опасную преступницу снова поймал, что 2 человек убила», — покачал я головой. «Да ладно? Иногда у тебя такая смешная реакция, что не пошутить просто грешно», — улыбнулась Лионелла. «Ладно, я обедать. Продолжу потом. Завтра». Я удивленно замер и вопросительно посмотрел на наставницу. А она продолжила. «Завтра продолжишь. После обеда иди к мастеру Сесилии. Нам нужна от нее информация о теневиках. Пока есть возможность, мы обязаны этим пользоваться. Да и узнать мнение великих мастеров о ситуации на улице стоит. Мне ее расспросить об указе?» «Да, но не как стажеру полиции, а как подмастерью». «Понял?» «Попробую». Из кабинета я вышел слегка растерянным. Вот как мне различить грань между мной стажером и мной подмастерьем? Та еще задачка. Раньше мне не приходилось отделять разные виды своей деятельности. Видимо, придется учиться. «Вот, извини, но задержаться не могу». Поставив передо мной тарелку с супом, Славия чмокнула меня в щеку и побежала дальше работать. Вот только через минуту все же вернулась назад. С ложкой во рту я посмотрел на нее. Оказывается, большинство наших уже поело. Девочки пообещали взять на себя оставшихся. Я кивнул и продолжил кушать. А Славия, подперев голову, с улыбкой наблюдала за мной. Ходят слухи про ночной вой. Когда я перешел к чаю, с вопросительной интонацией сказала Славия. Да, помрачнел я. Ночной ужас убил 10. Причины его раннего выхода на охоту пока неизвестны. Славия с тревогой закусила губу. Нужно с Селиком поговорить. В задумчивости брякнул я и тут же пожалел об этом. Зачем? Почему именно с ним? Да просто вспомнил, как на него повлияла прошлая кровавая ночь. Сама же помнишь, что мне пришлось у вас заночевать. Черт, она ведь не в курсе, что ее брат видел тварь. Узнает, может подумать, что это из-за него она вышла на охоту и переживать еще больше начнет. Да, вздохнула любимая, помню. Ладно, значит, этой ночью идем к моим родителям? Да, сходим. Побыстрее завершив обед, пока не сболтнул еще чего-нибудь, я отправился в сторону школы мастерства. Уже на подходе к школе было заметно более оживленное движение на улице, чем раньше. А когда я дошел до здания, где должны заседать великие мастера, то увидел небольшую толпу перед ним. Что интересно, с другой стороны, где был вход на территорию самой школы, народу было не столь много. Над толпой стоял несильный гул голосов. Изредка в нем различались отдельные гневные восклицания, и по общему тону можно было понять, что слухи об указе уже просочились в народ. Причем однобоко. Про запрет высказывать свое мнение горожане знали и справедливо предполагали, что это следствие их высказываний о введении выборной власти. А вот про то, что запрет распространяется на любые политические высказывания, причем неважно, за или против, уже нет. Откуда ноги растут, я догадывался. Маги постарались. Мои зубы заскрипели от злости, и вспомнился утренний разговор с Вальтером. Значит, магам выборная форма привычна, да? А уж не маги ли тогда покинули идею императору об указе? Сволочи! Да, великие мастера не идеальны, но они многое сделали для народа, а горожане об этом благополучно забыли. Я не знал, на кого злиться больше. На магов, что явно провоцирует конфликт между людьми и великими мастерами, или на горожан, что быстро забыли все то добро, что принес им союз. Пройти к зданию мастеров я не решился, поэтому пошел в школу. Там есть телефон, и можно попробовать созвониться с мастером Сесилией. Увы, но сделать это в полиции я не догадался. Да и не думал я, что возникнут такие проблемы. В школе меня узнали, все-таки недавно закончил. Телефон зажимать тоже не стали, а вот дозвонился я далеко не сразу. По рабочему номеру мастерицы ожидаемо были гудки без ответа. А вот на домашнем ответил ее отец, и то минуты через 3, когда я уже думал, что не дождусь ответа. «Слушаю». «Здравствуйте. Вас беспокоит стажер полиции Ингар. Могу я услышать мастера Сесилию?» «По какому вопросу?» Тут я вспомнил наставление для Анеллы. «По поводу учебы. Я подмастерье, а мастер Сесилия курирует мою работу на звание мастера». «Да, хорошо. Я посмотрю, дома ли она». Я услышал, как трубку положили на стол, а затем глухие удаляющиеся шаги. Потянулись мгновения ожидания. Сидящий напротив меня школьный секретарь с неудовольствием посматривал на часы, недвусмысленно намекая на то, что я слишком долго оккупировал его рабочий инструмент, но прерывать не решился. Не абы кому звонил все-таки. Наконец трубку снова подняли, и я услышал знакомый женский голос. «Ингар?» «Да, я. Подъезжай к моему особняку», — перебила меня Сесилия. «Но остановись метрах 100 от него и жди. Я сама к тебе подойду». После этих слов в трубке раздались гудки. «Все?» — выразительно посмотрел на меня секретарь. «Да, спасибо». «Интересно, отчего такая конспирация? Из-за выступлений горожан или еще что-то случилось?» — гадал я, пока ехал в нанятой карете до места встречи. «Время мы не обговаривали, а потому и решил появиться там как можно раньше. А это без использования извозчика было невозможно. Карета была с откидывающимся верхом, и я воспользовался этим, так что толпу около особняка великих мастеров, схожую с той, что была около школы мастерства, я увидел издалека. «Идите, и здесь люди шатаются», — сплюнул извозчик. «Сами не работают, и другим не дают. И на что только живут-то? Небось, по ночам по чужим карманам лазают. Не иначе. Вам точно туда, уважаемый?» «Нет, мне...» «Привет!» — вскочила на подножку кареты барышня в светлом платье с юбкой-колоколом и легкой шляпке, с которой свисала вуаль. «Что ты так долго? Я заждалась!» Я с удивлением смотрел на девушку, что бесцеремонно уселась рядом и положила свою руку мне на колено. «Это еще кто такая?» «Ну уже, не тупи, Ингар!» — сквозь зубы прошепела она. «Поехали!» «А... да, разворачивай!» Уже громче скомандовал я извозчику. «Я вас не узнал», — уже гораздо тише ответил Сесилия. «Что поделать? Времена неспокойные», — тяжело вздохнула мастерица. «Едем в ресторан. Тут недалеко есть один с отдельными кабинками. Там мы поговорим». Сесилия медленно смаковала поданное мороженое, не торопясь начинать разговор. «Моя наставница интересуется делами гильдии», — не выдержал я молчания. Мастерица не спеша облизала ложечку и отложила ее в сторону. «А у меня нет теперь никаких дел с гильдией», — ошарашила она меня. «Все, исключили меня оттуда. И если смогу достать в темном переулке, то пропадет великий мастер Сесилия без вести». Тут она невесело усмехнулась. «Весть пропадает без вести. Каламбур, однако». «Вы из-за этого скрываетесь?» «В основном». Раньше могла хотя бы относительно спокойно чувствовать себя на улицах днем, а сейчас и этого лишилась. «Ну, вы и сами в этом отчасти виноваты», — осторожно заметил я. «Ваша езда? Хоть ты не начинай», — перебила меня Сесилия, поморщившись. «Ну, увлекаюсь я иногда. Что теперь-то?» «Значит, наша совместная работа окончена?» — с грустью заметил я. «А прошлый артефакт мы так и не закончили». «Мы не закончили. А вот я завершила», — самодовольно заявила мастерица. Но тут же посмурнела. «Но тут ты прав. Пока улицы не успокоятся, запатентовать артефакт не удастся». И тут же пояснила для меня. «Я уже подала заявку, а сегодня утром мне позвонили из имперской канцелярии и заявили, что до усмирения горожан все работы со мной будут приостановлены». «Выходит, не стать мне мастером». Через минуту молчания горько заметила я. «Станешь, не переживай. Просто чуть позже. И, возможно, под руководством другого наставника. Я же говорила тебе про Киду и ее, возможно, интерес к твоему дару. Так вот, я могу поговорить с ней. Кида сейчас не только глава Союза, но и одна из наиболее чистых перед народом великих мастеров». «Ну уж нет, я своих не бросаю», — возмутился я. «Неужто никак нельзя вам помочь?» «А как ты поможешь? Чем ты переубедишь народ в моей верности ему? Люди завистливы по своей натуре. У меня есть все, чего нет у них. Деньги, власть, талант». «От скромности вы не умрете», — засмеялся я. «Ну, если это правда», — с невинным видом сказала Сесилия. «Мне завидовали, как и другим членам Союза, а былые заслуги быстро забываются. Нужен был лишь небольшой толчок, чтобы сподвигнуть толпу к действию». «Если вы все это хорошо понимаете, то почему не обращали на это внимание раньше? Это все видно сейчас». Вся напускная гордыня и уверенность вышла из женщины, и она чуть сгорбилась, сидя за столом, нависнув над пустой чашечкой из-под мороженого. «Магия имеет все то же, что и вы, но при этом под стенами их особняков толпы не наблюдается». «Потому что они маги», — зло процедила Сесилия. «А мы простые люди, такие же, как те, что на улице. Ты же не видишь себя на месте императора?» — вдруг огорошила она меня. Я покачал головой. «Вот и они не видят себя на их месте. А на нашем — легко. Предлагаете ничего не делать? Сдаться? Помочь тут могут только стопроцентные гарантии, что я работала и буду работать на их благо. Кто сможет дать их?» Посмотрела она на меня. «Даже император не в силах». Мы замолчали, каждый задумавшись о своем. Слова Сесилии о гарантиях засели в моей голове, вызывая смутные ассоциации. Какая-то мысль крутилась на краю сознания, но никак не хотела показаться. Пытаясь поймать ее, я все глубже и глубже уходил в себя. «Гарантии!» — билось в мозгу. «Гарантии! То, что нельзя нарушить! То, что не хочешь нарушить! То, что не можешь нарушить! Иначе смерть!» Последняя мысль, как вспышка, подсветила не такие давние события. Ритуальный зал. Великий мастер Турлов и его исповедь. А ведь он говорил о каком-то ритуале, с помощью которого его привязал к себе магистр Гроул. Что, если именно это может нам помочь? Я немного сумбурно изложил Сесилии свои мысли. «И что, предлагаешь идти на поклон к этому магу?» «Я по стопам Турлова не пойду». «Да нет же!» — мотнул я головой. «Нужен не сам магистр, а его ритуал. В сочетании с ритуальным кругом правды можно попробовать создать артефакт». Мои мысли перескакивали с одного на другое, отчего внятно сформулировать их не удавалось. «Артефакт, что поможет убедить людей, клятва на нем нерушима, и все также будут видеть, что вы не врете». «Стоп, погоди», — выставила перед собой руки Сесилия. «То есть ты предлагаешь объединить ритуальный круг, что показывает, правду говорит человек или ложь, и неизвестный ритуал Гроулов, что заставляет человека выполнять свое слово?» «Да!» — я обрадовался, что даже несмотря на сумбур, мастерица поняла меня. «Сделать на их основе артефакт, а потом применить его на мне?» «Да!» — на мое лицо непроизвольно стала наползать улыбка. «И таким образом показать всем горожанам, что я готова служить им и дальше?» «Да!» — я уже открыто улыбался. «Похоже, решение практически найдено. Осталось его воплотить в жизнь». «И связать себя на всю жизнь, сделавшись их рабыней?» Чуть сощурившись, припечатала Сесилия. «Да... нет!» Моя улыбка погасла. Вместо нее на лице отразилось все мое возмущение. «Вы не так поняли. При чем здесь рабство? А при том, что люди всегда недовольны. Сколько им ни дай. А значит, я никогда не смогу полностью выполнить условия клятвы, и в итоге до конца жизни буду служить им. А вдруг я захочу на покой? Или жителям Скайлора покажется, будто я недостаточно хорошо исполняю свои обязанности по их ублажению?» «Но я совсем не то имел в виду. Мне это не подходит». Сесилия замолчала, не отрывая от меня хмурого взгляда. Я же молча сидел и открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Помолчав, мастерица заказала себе еще одну порцию мороженого. «Но сама идея артефакта с клятвой неплоха». Когда я немного успокоился и собирался встать и уйти, вдруг заявила Сесилия. «Только стоит серьезно поработать над формулировками и магической составляющей. Ритуальный круг реагировал все же не на правду, ложь, а на эмоции человека. На то, что сам человек считал правдой или ложью. С клятвой примерно то же самое может выйти. Потому нужна информация. Кстати, вот тебе и задание на ранг мастера, раз уж с прошлой задумкой не вышло. А тут и я тебе не имею права помогать. Иначе люди просто не поверят в работоспособность артефакта». Сесилия подняла взгляд от тарелочки с лакомством на меня. «Сделай этот артефакт, и тогда ты станешь не просто мастером. Артефакт подобного уровня повлияет на все устройство империи, а это звание великого». Я замер, ошарашенный ее заявлением. «Неужели это действительно так? Неужели реально есть шанс стать великим мастером и в наше время?»